Два месяца во всех городах шла настоящая предвыборная война. Нужно было поделить территорию и прогнать врагов. Между расклещиками афиш все время происходили стычки, и коммунисты пустили в ход секретное оружие. Поручили это дело членам профсоюза металлистов, с которыми никто не рисковал связываться. Заборы вокруг стройплощадок и стены домов были обклеены портретами кандидатов-коммунистов. Создавалось впечатление, что только у них есть твердые убеждения, что только они говорят с народом о справедливости, надежде и будущем. На каждом перекрестке, в кафе, на рынках и вокзалах были розданы миллионы листовок. Никому в голову не приходило ни взять их или выбросить в урну. На заводах, фабриках, в административных учреждениях каждый день проходили собрания. Результат выборов, состоявшихся 26 мая 1946 года, ошеломил всех. Коммунисты получили 114 депутатских мест из 300, 40% голосов, и стали главной политической организацией страны. Избранный на второй срок президент республики Эдвард Бениш поручил Клементу Готвальду сформировать правительство национального единства. Коммунистам досталось 9 основных министерств, но Ян Масарик сохранил пост министра иностранных дел. Йозеф баллотировался по 4-му Пражскому избирательному округу, набрал 61% голосов, и у него началась новая жизнь. В следующие 2 года у Кристины было очень много работы. Главных ролей ей не давали, но она не расстраивалась, потому что делала то, что любила в этой жизни больше всего. Выходила на сцену вместе с другими актерами и репетировала, постепенно из множества мельчайших деталей, выстраивая образ очередной героини, подобно тому, как из тысяч разноцветных точек складываются картины пуантилистов. Примечание: пуантилизм – направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит манера письма раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта. Конец примечания. Кристина каждый вечер участвовала в таинстве создания коллективной иллюзии и была, наконец, счастлива. Она играла, и никто, за исключением парочки придир, не обращал внимания на ее акцент. Она с удовольствием ездила на гастроли в провинцию, открывая для себя незнакомые города и поселки в самом сердце Богемии и Моравии, где мало что изменилось с прошлого столетия. Огромный муниципальный театр, обещавший дворец в стиле рококо, поле давно забытой битвы, эрцгерцогиня австрийская, маршал империи. Восхищенные провинциалы приглашали актеров в пивную, где делали лучшее пиво в стране, правда, кроме них об этом никто не знал. Кристина не жалела об Алжире и даже не вспоминала прежнюю жизнь, привыкнув к безнадежно серому пражскому небу и бледному солнцу. Они с Терезой вступили в совет чехословацких женщин, ставивших своей целью добиться полного равноправия с мужчинами и гармонизировать работу и семейную жизнь. Кристину приняли с радостью, под флагом пролетарского интернационализма. Она познакомилась с женщинами из самых разных социальных слоев и политических партий, рассказала новым подругам о подчиненном положении женщин во Франции, о том, что они не могут свободно распоряжаться собственными средствами, открыть счет в банке или получить паспорт без согласия мужа. Все согласились, что им очень повезло жить в Чехословакии. Йозеф без труда совмещал работу с политической деятельностью. Он участвовал во всех заседаниях национального собрания и был избран докладчиком комиссии по здравоохранению. Правительство национального согласия так тщательно прорабатывало каждый новый закон, что депутаты принимали его без долгих обсуждений, практически единогласно. Йозеф вместе с товарищами по партии ошикивал тех, кто затягивал дело, предлагая бесконечные, бессмысленные поправки в отчаянной попытке сохранить ничтожные личные привилегии. Наступило время главенства интересов народа над интересами отдельной личности. Йозеф стал руководителем микробиологической лаборатории, где в случае надобности его подменяли другие сотрудники. Историю пишут 2 способами: по горячим следам или дождавшись, когда утихнут страсти. Если ученый выбирает второй путь, его трактовка истории часто в корне расходится со свидетельствами очевидцев. И тогда мы спрашиваем себя, как могло случиться подобное? Чем руководствовались участники событий? Осознавали ли они, что творят? Все чехи, пережившие февраль 1948-го, задавали себе эти вопросы, пытаясь осознать причины сделанного выбора. Примечание: в феврале 1948 года чешские и словацкие коммунисты сознательно обострили ситуацию в стране с целью захвата власти. В знак протеста 12 министров некоммунистов в правительстве Готвальда подали в отставку. Под давлением коммунистов президент Бениш их отставку принял. Под руководством Готвальда было сформировано новое правительство, контролируемое коммунистами. В историографии события называют «Победный февраль» и «Пражский переворот». Конец примечания. Большинство граждан страны находили одно единственное объяснение. В то время мы искренне верили, что правы, и не знали, что произойдет потом. Легко быть умным постфактум, когда знаешь результат матча. Можешь поработать в архивах, сопоставить мнения действующих лиц и исполнителей и выстроить ясную картину произошедшего. Когда коммунистический министр внутренних дел уволил 8 дивизионных комиссаров некоммунистов и поставил на их место сочувствующих доктрине сотрудников, чтобы усилить контроль за полицией, умеренные министры потребовали дезавуировать указ и пригрозили подать в отставку, если статус-кво не восстановят. И тогда профсоюзные лидеры и активисты, созданные в эти дни народной милицией, вывели на улице сотни тысяч воинственно настроенных демонстрантов. Ослабленный болезнью, президент Бениш так боялся гражданской войны, что пожертвовал своими министрами и снова поставил во главе правительства Готвальда. Ян Масарик согласился сохранить за собой портфель министра иностранных дел. 10 спустя, 13 марта, его тело нашли под окном ванной комнаты Чернинского дворца, из которого он якобы выбросился. Примечание: в Чернинском дворце располагалась МИД Чехословакии. Здесь же жил Масарик. Конец примечания. На похороны Масарика пришло несметное, небывалое количество народа. Павел, раздраженный слухами и всеобщей подозрительностью, не желал даже говорить на эту тему. Вопросы друзей страшно его злили. Он срывался на крик, а потом и вовсе выпал из общения на целых 2 недели. Полицейское расследование пришло к заключению, что Ян Масарик покончил с собой. В досрочных выборах смогли принять участие только кандидаты от представленных в новом правительстве партий, и Коммунистическая партия Чехословакии получила на них подавляющее большинство. Бениш ушел в отставку, президентом стал Готвальд, а партия утвердилась у власти. Пражский переворот завершился. Тогда же, в начале 1948 года, в жизни Кристины и Йозефа произошло невероятное событие, перевернувшее их жизнь. Они внимательно следили за ходом событий и были твердо убеждены, что нужно раз и навсегда покончить с ограниченными консерваторами и псевдодемократами и прогнать спесивых богачей и сторонников старого режима. Довольно дискуссии, пришло время взять в руки оружие и сражаться, они или мы. Йозеф бывал в больнице набегами, а большую часть времени проводил в штаб-квартире партии на заседаниях национального собрания. В Праге проходили встречи активистов с народом и бесконечные демонстрации. Множились жестокие стычки оппозиционеров с членами профсоюзов, студенты дрались с полицейскими. Кристина ходила на демонстрации вместе с другими актерами. Иногда к ним присоединялись учителя, в том числе Тереза, которая брала с собой Людвига Бреста. Малыш орал, как резанный, и они по очереди несли его на руках, пытаясь укачать на ходу. Кристина часами размахивала транспарантом, выкрикивала лозунги, а вечером на спектакле произносила текст охрипшим голосом. Она чувствовала себя уставшей, вялой и относила свое состояние насчет бурных событий последнего времени, необходимости выходить на сцену, бесконечных дискуссий, бессонных ночей и курения. Йозеф, тоже находившийся на грани физического истощения, хотел, чтобы она притормозила и отдохнула. «Нужно пережить эти трудные дни, еще одно усилие, и все наладится». Как-то раз субботним мартовским вечером Кристина заснула на профсоюзном собрании. Никто бы ничего не заметил, но секретарь отделения замолчал, переводя дыхание, и в наступившей тишине раздалось уютное похрапывание. Соседка толкнула Кристину локтем, она проснулась и ужасно сконфузилась. Кристина пошла к врачу, тот провел обследование и выяснил, что она ждет ребенка. «Это невозможно, доктор, физически невозможно, уверяю вас». «Значит, случилось чудо, мадам». Никто, ни Йозеф, ни его коллеги, вызванные на консультацию, не мог объяснить случившегося, но факт оставался фактом. Кристина была в положении. Срок — 2 месяца. Знаменитый профессор, хорошо знавший отца Йозефа, в чудеса не верил, а потому делал сугубо реалистичное предположение. Возможно, специалист, лечивший вас в Алжире, допустил ошибку. Такое часто случается. Либо ваш организм излечил сам себя, как морская звезда отращивает новые щупальца, или ящерица хвост. Все изменилось в мгновение ока, весь мир изменился. Они изменились и больше никогда не вспоминали ни Алжир, ни Мариса. Это больше не имело значения. Йозеф и Кристина были счастливы настоящим, а жизнь подарила им будущее. «У нас будет ребенок, только подумай, у нас, как у Павла и Терезы. Малыш, такой же, как Людвиг Брест. Это чудесно. Ты хочешь мальчика или девочку?» «Мальчика. Я тоже. Может быть, пора нам пожениться?» «Конечно, пора». Всех, кто не состоял в коммунистической партии, вычистили с ответственных постов. Был назначен новый глава МИДа, и Павел тоже получил новое назначение. Он мечтал о Бонне, но для такой миссии его сочли слишком молодым и назначили послом в Болгарии. Для 38-летнего дипломата и это было очень неплохо. В ближайшие 10 лет Павел мог надеяться получить престижный пост в Лондоне или Париже. София не была городом стратегического значения, но Павел твердо вознамерился придать блеск братской социалистической стране. Болгарский язык, благодаря знанию русского, он выучил за 2 месяца. Они с Терезой и Людвигом поселились в огромной посольской резиденции, и для них началась совсем не социалистическая жизнь. Тереза с трудом привыкала к ежедневным приемам, ужинам и светским условностям. Она считала служебную виллу излишне роскошной, обслугу слишком многочисленной, и не решалась отдавать распоряжение челяди. Тереза говорила только на чешском и словацком, и потому не бывала на встречах послиц, по очереди приглашавших друг друга на чай и игравших в бридж. Она много читала и занималась с сыном, так что Людвиг уже в 4 года научился читать и писать и мог сказать несколько слов на болгарском. Павел и Тереза пригласили в гости читу Каплан, но господин депутат не имел ни одной свободной минуты, а мадам была занята на репетициях. Тереза возненавидела этот мрачный город. Кристина опасалась, что ей, как и Терезе, придется сидеть или, хуже того, лежать дома. Но она чувствовала себя, на удивление, хорошо. Йозеф заставлял ее есть говядину с кровью, требовал бросить курить. Она отвечала: «Да, конечно, обещаю, еще 2-3 дня и все». И тут же начинала торговаться, вымаливая разрешение выкуривать сигарету после еды. Животик у нее округлился совсем незаметно. Она слегка поправилась в талии, но продолжала репетировать Брехта и каждый вечер играла в спектакль. На гастроли Кристина перестала ездить только на 5-м месяце, да и то после скандала с Йозефом. На 8-м месяце она ушла в декрет, уж слишком нервничал Георг Фрейка. Труппа репетировала пьесу «Добрый человек» из Сезуана, и он не мог допустить, чтобы главная героиня Шенте выглядела глубоко беременной. Она проститутка, а не мать семейства. 2 последних месяца оказались очень тяжелыми. Кристина скучала, ей не хватало Терезы и Людвига. Она целыми днями разглядывала свой живот, смотрела на вечно хмурое небо и ждала, когда же начнутся схватки. «Ты не торопишься», — мысленно укоряла она ребенка. Йозеф уходил, едва рассветало, возвращался не раньше полуночи, и Кристине было очень одиноко в пустой квартире. Она даже в плохую погоду подолгу сидела на балконе, смотрела на прохожих, выкуривала полсигарет и ждала его. В конце концов, нервы у Кристины же сдали. Она написала Терезе, и та поспешила на помощь. Хелена родилась в субботу 9 октября 1948 года. У девочки были круглые щечки, длинные черные волосы, шелковистая кожа, и она взирала на мир удивленными глазами. Хелена смешно по-боксерски махала крохотными кулачками перед лицом и так много спала, что ее приходилось будить, чтобы накормить. Кристине казалось, что она вернулась в детство и играет в куклы. У нее появилось смутное и какое-то стыдное чувство потери времени. Она ждала невероятного прилива материнских чувств, была разочарована, что ничего подобного не происходит. Тереза оказалась бесценной помощницей. Она обожала возиться с малышкой, купать, пеленать ее. Они все дни проводили вместе, и Людвиг принял девочку как свою сестру, как только ему разрешили брать ее на руки. Терезе не хотелось возвращаться в Болгарию, и через 1,5 месяца Павел сам за ней приехал. «Никак не могу привыкнуть к той жизни», — призналась она. «Я не создана для роли супруги посла. Прости, что оказалась плохой помощницей». «Эту проблему можно решить. Будешь проводить месяц в Софии, месяц в Праге. Согласна?» Они отправились в Болгарию, и Павел сдержал обещание. Тереза курсировала туда-сюда, но большую часть времени жила в Праге. Однажды Кристина решила написать матери впервые со дня своего приезда в Чехословакию, сообщила ей о рождении внучки и вложила в конверт 3 фотографии Хелены. К началу декабря она почувствовала, что больше не может сидеть взаперти, и решила отправиться на репетицию в театр на Виноградах. Хелена спокойно спала в коляске, актеры по очереди тетешкали ее, она открывала глаза и гулила, стоило погладить ее по шейке под подбородком. Все поздравляли Кристину с рождением очаровательной дочери и пытались определить, на кого похожа Хелена. Когда Георг Фрейка захотел лично покормить малышку из бутылочки, Кристина, наконец, испытала прилив гордости и материнской любви. «Все, хватит, за работу, мы выбились из графика. И не шумите, не то разбудите ребенка». Кристина была счастлива. Она пока не выходила на сцену, но была среди товарищей, дышала воздухом театра, слушала указания Георга и примеряла их на себя. Если у режиссера возникало сомнение, он оборачивался, ища совета у Кристины. Она кивала или качала головой, выражая отношение к происходящему. Георг почти всегда прислушивался к мнению своей актрисы и порекомендовал ее одному другу, собиравшемуся в начале года ставить Гальдони. Фрейка не сомневался, что из Кристины выйдет отличная венецианская горожанка. Йозеф был не в восторге от намерения жены снова начать играть. Он считал, что Хелена еще слишком мала, ей требуется забота матери, и театральную карьеру можно продолжить, когда девочка пойдет в школу. Он объяснил, что депутаты только что приняли закон, по которому домохозяйка, воспитывающая детей, получает право на пенсию, как любая другая работающая женщина. Таковы преимущества жизни в социалистической стране. «Будь благоразумна, Хелена нуждается в тебе, как ты не понимаешь». Кристина почувствовала себя виноватой и согласилась, но на утро, не зря же говорят, что утро вечера мудренее, передумала. «Раз мы живем при социализме, значит, имеем равные права, так почему бы тебе не понянчиться с нашей дочерью?» В конце концов, они нашли решение. Кристина занималась девочкой по утрам, после обеда приходила кормилица, а Йозеф сидел с Хеленой по вечерам, когда мать играла спектакль. В январе 1949 года Кристина получила посылку из Франции. Мать написала ей длинное нежное письмо с поздравлениями и поблагодарила за фотографии Хелены. Она прислала розовую распашонку с пуговками-бабочками, которую сама связала крючком из овечьей шерсти, самые нежные и теплые на свете, и крошечные ажурные носочки. «Признаюсь честно, дорогая, я этого не ожидала. Рождение Хелены – лучший рождественский подарок, который я могла получить. Я очень счастлива за тебя. Ребенок – главное в жизни женщины. Мне так хочется увидеть малышку, взять ее на руки, поцеловать. Надеюсь, однажды это обязательно случится. Хелена очень похожа на мою мать, особенно верхней частью лица». Кристина спросила Йозефа, вернутся ли они когда-нибудь в Шимани, чтобы забрать свои вещи. Она надеялась, что мадам Марас их сохранила. Потом можно будет заехать в Сент-Этьен и показать матери Хелену. Наверное, пришла пора помириться. «Мы уже решили, что поедем на 2 недели в Болгарию и отдохнем на море с Терезой, Павлом и детьми. Ты ведь знаешь, как много у меня работы в депутатской комиссии? Я вряд ли сумею выкроить время еще и на Францию. Возьми Хелену и навести мать без меня». «Думаешь, я получу визу? За границу больше никого не выпускают. Ты французская гражданка и можешь выехать, когда захочешь. Мы сделаем запрос, а если возникнут сложности, я знаю, к кому обратиться за помощью». «Спасибо, родной. Я очень хочу увидеться с мамой, но не сейчас, а после премьеры «Гальдони». Критики по-разному оценили дачную лихорадку. Идея любви, принесенная в жертву финансовым интересам и социальным условностям, не соответствовала духу времени. В начале апреля Йозеф проводил Кристину с Хеленой на вокзал. Они впервые расставались так надолго, и обоим было слегка не по себе. Во время отсутствия жены и дочери Йозеф был очень занят. Министр здравоохранения поручил ему составить предложение по борьбе с детским туберкулезом, и он занимался этой работой по вечерам и воскресеньям, считая крайне важной профилактическую работу и открытие 3 санаториев. Месяц спустя Йозеф встречал на центральном вокзале поезд из Парижа. Состав опоздал на час, Кристина вышла из вагона с 2 большими чемоданами, они с матерью прошлись по магазинам в Сент-Этьене и Лионе и купили ей целый ворох одежды. Хелена обняла отца ручками за шею, прижалась к нему и не захотела отпускать. Как все прошло? «Просто замечательно. Мы много разговаривали, я чувствовала себя совершенно счастливой, но мне все равно не терпелось вернуться домой. Ужасно жалко, что ты не смог поехать познакомиться с моими родственниками и друзьями, снова увидеть Францию. Знаешь, я позвонила мадам Марас, и она сказала, что все сберегла. Обещаю, мы съездим и заберем вещи при первой же возможности». В Совете чехословацких женщин шли жаркие споры. Обсуждение Гражданского кодекса выявило принципиальное разногласие между консервативным меньшинством и прогрессистским большинством, желавшим покончить с диктатом мужчин. Прогрессистки требовали исключения консерваторш из Совета. Тереза и Кристина участвовали в работе комиссии, ходили на все заседания и тоже выступали за изгнание тех, кто противился наступлению светлого коммунистического будущего. В сентябре 1949 года была арестована Милада Гаракова, возглавлявшая в Совете фракцию меньшинства. Примечание: Гаракова Милада, 1901-1950 годы, чехословацкий политик и общественный деятель. Конец примечания. Одновременно задержали еще 12 женщин-заговорщиц, разоблаченных благодаря бдительности секретной службы. В декабре был принят закон, отменивший статус главы семьи. Мужчины утратили преимущественное право принятия решений и контроля над женщинами. Допускался развод по взаимному согласию по причине глубинного непонимания между супругами. Огромная победа над реакционерами. В марте 1950 года Кристина заподозрила, что снова беременна. Она не понимала, как такое могло случиться, считала Хелену ошибкой природы и к врачу пошла только через 2 месяца. Он подтвердил ее опасения. «Такова великая тайна жизни, которую нам не дано объяснить». Через 4 месяца Кристине должно было исполниться 40, и гинеколог посоветовал ей беречься и не утомлять себя слишком долгими репетициями. Она чувствовала себя постаревшей и вообще не была уверена, что хочет снова стать матерью. На принятие решения оставалась неделя. Вечером Кристина поделилась новостью с Йозефом, все поняла по его счастливой улыбке и сказала, что тоже безумно рада. Ее слова не обманули Йозефа, и он поклялся, что теперь все изменится, он станет больше бывать дома, и они будут очень счастливы. 2 детей – это уже самая настоящая семья. Кристина отказалась от 2 второстепенных ролей в новых спектаклях, решив заниматься только Федрой, которая уже 3 года стояла в плане театра. Георг пообещал ей свою помощь, но она столкнулась с непреодолимым препятствием. Можно было сделать перевод, точно выразив идеи, даже чувства, но не музыкальность росиновского языка. Кристина часами работала с Терезой и Йозефом, потом подключился Павел, писавший в молодости стихи и наделенный даром декламации. Но чешский язык был безнадежно немузыкален и напрочь лишён возвышенности. Друзья Кристины сдались, но она не желала отступать. Суд над Меладой Гораковой и ее единомышленниками начался в конце мая 1950 года. 1000 чехов писали гневные письма с требованием примерно наказать заговорщиц, предавших свою страну. Неделю спустя был вынесен приговор. 4 обвиняемых приговорили к смерти, 4 к пожизненному заключению, 4 получили 20-летние сроки. Народное правосудие восторжествовало. Кристина сочла приговор чудовищным, абсурдным. На суде не было представлено ни одного доказательства вины подсудимых. Они не дали признательных показаний и ни при каких обстоятельствах не заслуживали столь сурового наказания. Йозеф же расценил его как сигнал врагам социалистического строя. Они должны прекратить любые подрывные действия. Многие актеры считали, что власти устроили весь этот цирк, желая показать, кто в доме хозяин. Никто и подумать не мог, что в их родной стране казнят мать, которая одна растит 16-летнюю дочь, женщину, не совершившую никакого другого преступления, кроме разномыслия с партией, и верили, что в последний момент осужденных помилуют. Со всего мира приходили телеграммы с просьбой о снисхождении. Уинстон Черчилль, Леонора Рузвельт, Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин просили президента Готвальда проявить мудрость и великодушие. 27 июня 1950 года Меладу Гаракову и 3 ее подруг казнили. Кристина испытывала ужас, отвращение и горький стыд. Ее рвало, болело сердце, беременность превратилась в кошмар. Никто не протестовал. Люди, в том числе Йозеф, говорили, раз ее осудили, значит, была виновата. В нашей стране невиновных не вешают. Старая песня. Однажды Кристина проснулась и осознала. Вероятно, нет, совершенно очевидно, Мелада Гаракова действительно была виновной. Иначе ее бы не осудили и не повесили. Иначе и быть не может. 16 декабря 1950 года на свет появился Мартин. Ребенок родился на неделю раньше срока, роды были трудными и отняли у Кристины много сил. Она так кричала, что вены на висках вздулись, а глаза закатились. Врачи и акушерка опасались за ее сердце. 8 часов адских мук. В тот момент, когда доктор принял решение спасать мать, Мартин покинул утробу матери. Он был весь в крови, сердце не билось, и его пришлось реанимировать. Кристина восстанавливалась много долгих месяцев, в ней что-то сломалось, и никто не понимал, что именно. На вопрос «Как ты себя чувствуешь?» она отвечала «Пустой». И часами расчесывала щеткой падавшие на плечи волосы. Мать написала ей 3 письма, она, едва прочитав их, роняла на пол, даже не думая отвечать. Тереза заходила за подругой, чтобы повести ее гулять вместе с детьми. Часто пекла свой фирменный медовый пирог с миндалем, но Кристина не хотела ни прогулок, ни сладкого угощения. 2 раза заходил Георг, но и он не сумел растормошить страдальцу. Кристина больше не думала о Федре и часами лежала на диване, глядя в пустоту, закуривала и тут же забывала о сигарете. Хелена не отходила от матери и тихо играла с куклой у ее кровати. Кормилица заботилась о Мартине и занималась домом. Йозеф старался вернуться пораньше, предлагая пройтись, но она всякий раз говорила: «Я так устала, Йозеф». Он умел настоять на своем, и они в любую погоду отправлялись вчетвером к замку. Йозеф нес Мартина и вел за руку Хелену, они дышали воздухом, и на лицо Кристины возвращались краски, а за ужином она в обязательном порядке съедала 2 куска ростбифа. Каждый день приносил дурные вести. Забирали то соседа, то знакомого, учителей, рабочих, фермеров, чиновников. Люди говорили себе: «Она враг, он шпион, быть того не может». Но все вражеские агенты признавали свое участие в капиталистических заговорах. За маской невинности скрывались чертовы предатели, гнусные негодяи, пытавшиеся помешать гражданам строить социализм. В стране окопались враги, их следовало устранить и вычистить административные органы, заводы, фабрики и пресечь распространение вредоносных идей. Чистки помогут оздоровить страну. Всем приходилось опасаться всех, давних друзей, знакомых, они ведь могли скрывать свою истинную сущность и причастность к сети заговорщиков, доверять нельзя было никому, даже самым близким. Что можно знать о тайной деятельности отца, мужа или сестры? Каждый днем и ночью следил за тем, что говорит. Естественное сомнение, пессимистичный комментарий, нечаянное слово, неудачная шутка могли привести человека прямиком в тюрьму. Ни в коем случае нельзя было жалеть арестованных и их потерявших голову близких. Следовало забыть, что еще вчера они были вашими родственниками или друзьями. Никакого сочувствия, отпихнять себя отступившихся, как шелудивых собак. Недоверие стало главенствующей эмоцией, условием выживания. Местечко Иракли было чистым раем на земле, прекрасным и пустынным. С тех пор, как Павел впервые побывал в этом чудесном уголке, друзья приезжали в отпуск только сюда. Поездка из Софии в Арну на доисторическом поезде, он мог бы стать лучшим экспонатом любого железнодорожного музея, который всю дорогу натужно пыхтел, выбрасывая воздух клубы смрадного дыма, занимала 10 часов. Потом нужно было пересесть в такси и еще 2 часа трястись по плохой дороге до Иракли в окрестностях Обзора, где посол снимал у мэра дом. Да какой там дом? Домушку с 3 комнатами и открытой деревянной террасой, служившей одновременно гостиной и столовой. Удобств было немного, зато солнца, света и тепла хоть отбавляй. Дом соседа стоял справа, метрах в 500, не меньше. Влево, на много километров, тянулся пляж с божественно-бархатистым песком соломенного цвета. Черное море наполняло их души счастьем. Оно было в их полном распоряжении. Кто-нибудь то и дело удивлялся, какой дурак назвал его черным. Разве оно не бирюзовое? И остальные начинали перебирать оттенки синего, чтобы придумать новое правильное название. Они были неразлучны, как перелетные птицы. В том августе 51-го года погода стояла божественная. На побережье дул легкий ветерок, смягчавший жару. Тереза каждое утро готовила солнцезащитный крем по рецепту жены мэра, смешивая тертую морковь с йогуртом и оливковым маслом, и все намазывали им кожу перед выходом на пляж. Не делал этого один Павел, и в результате так обгорел, что целую неделю просидел под плетеным навесом. Кристина вспомнила давние кулинарные уроки матери и приготовила петуха в вине и яблочный пирог. Иногда его превосходительство, чрезвычайный полномочный посол, купался голышом, как анархист. Мы все равны, не так ли? Они чувствовали себя робинзонами на необитаемом острове и были несказанно счастливы. Йозеф и Павел занимались серфингом, Тереза, Кристина и дети с восторгом следили, как они ловко скользят по волнам. Все разговоры касались только семейных дел и детей. Они восторгались смелостью Мартина, мальчик еще не ходил, но не испугался волн, когда отец впервые отнес его на руках купаться. Кристине и Терезе очень нравилось, что Людвиг и Хелена стали неразлучными друзьями. Всем хотелось, чтобы эта чудесная, спокойная жизнь длилась вечно. Они были не против забыть Прагу и остаться в глухом уголке Болгарии навсегда.